Ташиказу ударил горизонтально. Тация блокировал ножом. Несмотря на вложенную в удар силу, из-за кривизны Тати нож Тацию скользнул вдоль лезвия, юноша смог разорвать дистанцию. Затем он активировал мгновенным вызовом магию нейтрализации инерции, готовясь к уклонению и размышляя над тем, что Тати скорее всего магический инструмент. Причем его таким выковали, а не прокляли уже готовый клинок. При ранении Тати накладывал какую-то магию с опасным эффектом. Будь у Тации больше времени на анализ, он бы разобрался, как работает магия в мече. Но, увы, парень не мог себе это позволить. Тация попытался применить туманное рассеивание на самом Тати, не затрагивая наложенное на лезвие заклинание, он хотел избежать срабатывания неизвестной магии. Как только парень активировал заклинание, Ташиказу выставил клинок перед собой. Вряд ли мужчина осознанно отреагировал на вызванную Тацией магию, так как не успел бы. Сработала мышечная память? Это боевая техника против волшебников? Из Тати вырвался поток псионов и сдул последовательность магии туманного рассеивания. Магия подчинялась определенным законам, из-за которых последовательность магии становилась видимой врагу. Даже магия Тацу не могла избежать этого. После того, как атака не удалась, Тация подскочил к Ташиказу, при этом незаметно достав второй нож правой рукой и резанув горизонтально левой. Окутанное псионами лезвие отделило большую часть клинка Тати от рукояти. Ташиказу, только что сдувший туманное рассеивание, не смог свести на нет разложения. Вживленная в его тело контрмагия не поспевала за излюбленной магией Тации. Правый кулак Тации, защищенный дугой кастета, впился в грудь Ташиказу еще до того, как лезвие Тати достигло асфальта. Мужчина не смог удержаться на ногах, юноша не почувствовал, что проломил ему грудную клетку, однако обычный человек после такого удара потерял бы сознание. Упав, противник откатился назад, затем поднялся на одно колено, но встать во весь рост не смог. Видимо, травма не проходит бесследно даже для ходячего трупа. «Тиба Ташиказу!» — снова выкрикнул Тация вопреки здравому смыслу. «Тебе не знакомо это имя? Ты больше не знаешь, кто ты?» Смерть необратима, даже восстановление Тации не способно оживить мертвого. Но где граница между жизнью и смертью? Прекращение мозговой активности? Отказ сердца? Остановка метаболизма? Или потеря души? В глазах Тацию Ташиказу выглядел мертвым. И вместе с тем мужчина использовал магию, то, что завязано на силе разума. Тация видел, что магия Ташиказу исходит не из внешнего источника, а прямо из его тела. Если мужчина не полностью умер, то, вероятно, его можно оживить восстановлением. Но если он продолжит атаковать, то смерть все равно станет окончательной. Впрочем, сейчас нет времени для подробного анализа. Годзе уходит все дальше и дальше. Потому Тация кричал. Если Ташиказу хоть немного осознает себя, юноша не станет его убивать. Будь здесь Миюки, парню не пришлось бы волноваться о подобном. Она могла временно заморозить тело. Тация, конечно, не сожалел об этом. Безопасность сестры намного важнее жизни Тибо Ташиказу. Если бы у Тации на первом месте стояла рациональность, он бы без раздумий разобрался с противником. И был бы абсолютно прав. Ведь даже с нынешним Тибо Ташиказу покончить не так-то просто. «Ответь мне, если можешь!» Тем не менее, юноша не хотел его убивать. Что такое смерть? А что жизнь? Тация хотел это знать. Если оставить Ташиказу в живых, то вполне возможно удастся найти ответ. Но даже если отбросить эту причину, Тация не мог принять подобное обращение с жизнью волшебника. Волшебников принято считать инструментом войны. Тация тоже думал о себе как об инструменте. Возможно, отнявший множество жизней юноша не имел права говорить о ее ценности. Потому что неважно, каким способом убивать, смерть есть смерть. Но можно, по крайней мере, умереть сопротивляясь, умереть в борьбе, умереть в страхе, умереть сдавшись, умереть приняв истину, умереть проклиная жестокую судьбу, умереть ничего не понимая, словно во сне. Смерть должна принадлежать лишь человеку, который умирает. Даже если он умирает ради других, даже если убивает ради других. Но нельзя, чтобы после смерти человека использовали, а потом снова убили. Такое недопустимо. Даже у рабов есть свобода умереть. Даже мертвый скот, всего лишь мясо, кости и другие остатки, безжизненные вещи. Если с волшебниками играют даже после смерти просто ради использования магии, то они даже хуже скота. Тацу никогда с этим не согласится. Ради Миюки, чтобы ее никогда не постигла судьба оружия, Тацу тайно проводил исследования, результаты которых помогут волшебникам сойти с тропы войны. Что бы ни говорили окружающие, он не смирится с уготованной ему и другим волшебникам участью стать живыми орудиями для убийств. «Тиба Тошиказо!» В конце концов, Тошиказо так и не ответил, у него уже не осталось этой функции. Мужчина поднялся и принял боевую стойку с обрубком Тати. Как только юноша последовал его примеру, тело Тошиказо вдруг стало больше. Даже динамическое зрение Тацу не уследило за столь стремительным ускорением, в результате чего появилось послесвечение. На мгновение Тацу потерял противника из виду, впрочем, он просто не смог сфокусироваться на Тошиказо, его силуэт парень заметил. Тацу видел, что именно враг собирается сделать. Тошиказо поднял правую руку и рубанул поломанным клинком, но не попал по цели. Интуитивно почувствовав угрозу, парень перехватил остаток клинка ножом. Лезвие Тати, удерживаемого одной рукой, из-за сильной отдачи отлетело вверх, а рукоять опустилась. Схватившись за рукоять обеими руками, Тошиказо сумел удержать меч. И тут же клинок нырнул под поднятую левую руку Татсу. Вертикальный удар сменился горизонтальным, потерявшая большую часть лезвия Тати устремилась в бок. Татсу попытался отбить клинок кулаком, защищенным кастетом. Юноша выплюнул кровь. Неожиданно возникшая в бронекуртке дыра открыла свежую кровоточащую рану. Почти касаясь кожи, по боку Тацу прошла черная полоса, еле заметная в ночной темноте. А с двух ее сторон находилось отталкивающее поле, которое разрезало все, к чему прикасалось. Это была магия веса, рассекающая грань. Обычно ее применяли на кончике меча или стальной нити. Однако Тошиказо применил эту магию на переломанном клинке, растянув отталкивающее поле на длину, превышающую длину лезвия. Юноша успел блокировать удар, но поле все же достигло тела, порезав кожу и повредив мускулы. «Самовосстановление! Автоматический старт! Принудительная остановка!» Тация силы и воли остановила автоматическую активацию самовосстановления. Терпя боль, он сконструировал другую магию. «Рассеивание заклинания». Он разложил черную линию, образованную ударом давления, затем снова активировал магию «Рассеивание заклинания». Тацу уже видел несколько раз, как магия насильно извлекает псионы Тошиказо и преобразовывает их в прерывание заклинания. Юноша разложил эту магию. Он определил, что псионы сосредоточены в груди Тошиказо, там, где находится сердце. Игнорируя раны, юноша впечатал левый кулак в грудь противника. Туманное рассеивание. Магия пробила тело, оставив сквозную дыру. Труп Тошиказо окутал псионовый свет, который вскоре рассеялся. Мужчина опустился на колени, а потом повалился на бок. Похоже, наложенная на Тошиказо магия использовала его сердце в качестве посредника для непрерывной активации. Стремящийся к смерти труп обрел покой. В нем не осталось ни капли жизненной силы. Тошиказо умер окончательно, но так и не выпустил Тати из рук. Опустив голову, юноша смотрел на Тошиказо. Было ли это минутой молчания, неизвестно. «Тацу-кун!» Внезапно кто-то позвал его сзади. Не заметив приближения нового противника, Тацу приготовился атаковать ножом. Но парень опознал голос за мгновение до броска. Тацу повернулся и увидел Якума. Тот озадаченно улыбался, подняв руки вверх. «Я не хотел напугать тебя. Может, уже залечишь свои раны?» Услышав его слова, Тацу наконец вспомнил про порез на боку. Рана мгновенно исчезла вместе с пролитой кровью, а одежда восстановилась. «Я всегда считал эту способность удобной», — произнес Якума. Он не пытался быть вежливым, его и вправду грызла зависть. «Мастер, что вы здесь делаете?» — спросил Тацу, игнорируя замечание собеседника. «Разве не сказал утром? Я помогу тебе в этом деле». Ухмылка монаха разозлила юношу, но Якума не лгал, к тому же сейчас каждая секунда была на счету. «Спасибо, мастер. Позаботьтесь об этом теле». Закончил разговор Тацу и развернулся. «Эй, Тацу!» Не сказав больше ни слова, парень умчался прочь. Наблюдая за удаляющейся спиной юноши, монах тихо пробормотал. «Вот же!» И покачал головой. «Да, нельзя все оставлять в таком виде». Якума развернулся. Из темноты появилось несколько человек, одетых в монашеские робы. «Воздайте ему почести». Ученики Якума положили тело Тошиказо на носилки, затем перенесли его в припаркованный у дороги фургон и поехали на восток. А потом на шоссе, которое почему-то до сих пор оставалось пустым, постепенно начали возвращаться машины.